которое выдавало за каждый донос так называемая «тайная канцелярия», гроза и ужас всего населения. Достаточно было доносчикам произнести роковое слово и дело, чтобы людей тащить к допросу, на пытку, на казнь. Поэтому, когда незнакомцы в плащах произнесли страшную фразу, молодой гвардеец тотчас же понял весь ужас своего положения. Он беспокойно оглянулся. Кругом было тихо и безлюдно, ни шелеста, ни звука. Только где-то поблизости плескали темные воды фонтанные речки, одной из многих рек, перерезавших молодую еще тогда столицу Санкт-Петербург. Там, за этой рекой, пройдя темный переулок, находился его домик. В голове молодого поручика блеснула мгновенная мысль вырваться из рук предателей, добежать до своего дома, предупредить близких о случившемся, а может быть, если удастся и скрыться совсем, спастись. Да, спастись во что бы то ни стало, непременно спастись, ведь у него жена, ребенок. Ему надо жить для них, нет, для России он должен жить, для дорогой родины, залитой слезами и кровью. И с этой смелой мыслью юный офицер сильным ударом кулака свалил на землю одного из незнакомцев, все еще державшего его за грудь, оттолкнул другого, отбросил третьего и, размахивая добытой из ножен шпагою, со всех ног кинулся бежать. Крики злобы и испуга и бешеные проклятия понеслись ему вдогонку. «Держи! Лови преступника!» — гремело следом за ним в осеннем ночном воздухе. И вскоре три пары ног гулко застучали о придорожные камни, устремляясь в погоню за беглецом. Но кругом было пусто, и никто не прибежал на помощь преследователям. Молодой офицер между тем не медлил. Он перескочил ров, перелез через плетень и бежал, бежал, не переводя дух, не останавливаясь ни на минуту, едва касаясь ногами земли. Отчаяние придало ему силы, страх, скорость ногам. Преследователи остались далеко позади и, наконец, потеряли его след. По крайней мере, их бешеные крики долетали теперь глуше до его болезненно напряженного слуха. Добежав до небольшого домика в темном пустынном переулке, молодой офицер из всей силы толкнул калитку, незаметно вделанную в заборе, и очутился на крошечном дворе, затворив наскоро ворота плотным засовом, едва переводя дыхание, он бежал на крыльцо. Глава вторая. На вечную разлуку. «Какую ты мне сказочку расскажешь сегодня, матушка?» Этот вопрос был сделан маленьким шестилетним человечком, сидевшим с ним рядом молодой, худенькой, красивой женщине. Женщина эта оказалась нездоровой. На бледном лице ее играли два предательских пятна румянца. Огромные глаза казались черными от усиленного блеска, игравшего в них. Маленький человечек был очень похож на свою мать, только белые пухлые щечки его были покрыты здоровым свежим румянцем, а темные глаза горели мягким, радостным, детским огоньком. Молодая женщина любовно погладила кудрявую головенку сынишки и спросила ласково: «Какую же сказку рассказать тебе, Андрюша?» «Ах, матушка!» — радостно залепетал ребенок. «Ту старую, знаешь, про красавицу-царь-девицу, которую злые великаны-люди прогнали далеко-далеко с ее родины и не пускает вернуться в царский дворец ее отца». «Да ведь ты уже знаешь эту сказку, мой миленький», — с улыбкой ответила молодая женщина. «Ах, я ее рад слушать 100 раз!» — восторженно вскричал малютка. «И знаешь, мама, я так хорошо ее помню, что стоит мне закрыть глаза —